что-то по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наша слушательница озадачила нас вопросом о выражении «воз на раменах». Что может означать это выражение и каково может быть его происхождение? К сожалению, наша слушательница не снабдила свой вопрос должным контекстом, поэтому ответ будет носить предположительный характер. Но предположение это представляется вполне вероятным. Итак, скорее всего, выражение это, ну, во-первых, не очень широко распространенное, мягко говоря. А во-вторых, скорее всего, оно восходит к библейскому тексту. Дело в том, что вот во второй книге Паралипоменон есть такой фрагмент. Речь идет об Иосии. «И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем, и сказал левитам», здесь я выпускаю крошечный фрагмент и продолжаю цитату, «поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев, нет вам нужды носить его на раменах, служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилеву». Дело в том, что здесь упоминается слово «ковчег» и упоминается о ношении ковчега на раменах. О каком ковчеге идет речь? Имеется в виду так называемый «ковчег завета». Это был самый священный предмет иудейского храма. И левиты, а левиты – это представители колена Левия, в том числе коины, из которых набирались служители, церковные певчие, музыканты, стража. И вот они в переносном храме, скинии, а позднее в Иерусалимском храме, в храме в том числе занимались ношением ковчега. Что же касается самого ковчега, то это нечто вроде сундука или большого ларца, по нижним углам которого были закреплены металлические, даже говорится, золотые кольца. Сквозь эти кольца продевались длинные брусья, и вот, взявшись за эти брусья, положив их именно на плечи, то есть на рамена, левиты переносили вот этот ковчег. Так что, по всей видимости, изначально подразумевался ковчег на раменах, а воз на раменах – это перефраза, которая, возможно, имеет еще и иронический характер. Вот недаром у нас была рубрика о библейских словах и выражениях. Очень часто встречается в языке, да, иногда не поймешь происхождение, но мы очень часто их употребляем. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. У меня вопрос о дверях. Вот пара строчек из песни. «Встречать ты меня не придешь, широкие двери вокзала, где явно представляешь двустворчатые большие двери. У Маяковского эра эта проходила в двери, даже головой не задевая, а косяк. Поскольку косяк один, то и дверь одна». Еще не стоит. Так а что речь идет о конкретном вокзале? Нет, не о вокзале. Слушайте, еще не стоит в дверях, о дверях. В каких дверях? Одностворчатых или двустворчатых? Закрой дверь с той стороны. Здесь вроде понятно, единственное число. А в каком случае нужно говорить двери? А в каком просто дверь? Спасибо. Так и двери же разные бывают. Двери действительно бывают разные. Прав совершенно Юрий Дмитриевич в том, что бывают двери двустворчатые, бывают одностворчатые, бывают и более сложные, между прочим, двери. Но я должен сказать, что пройти в двери, тем более стоять в дверях, это выражение, в которых слово «дверь» в особенности стоит в дверях, утрачивает способность к изменению по числам. Невозможно стоять в двери, невозможно появиться в двери. А появиться в дверях сколько угодно. У Алексея Николаевича Толстого в дверях весь криво-накосо показался половой. В дверях это абсолютно устойчивое, наречное выражение. Здесь само слово «дверь» уже фактически существительным не является, оно входит в состав более сложного образования. То же самое и в контексте, который вы процитировали из Маяков. Эра эта, подразумевается Ленин, проходила в двери, даже головой не задевая, а косяк, во-первых, имеется в виду любая дверь, и одностворчатая, и двустворчатая, имеется в виду просто невысокий рост, которым, как известно, обладал Владимир Ильич Ленин. Что же касается косяка, вот тут, позвольте, Юрий Дмитриевич, с вами не согласиться, даже если дверь двустворчатая, то косяк ее верхний, как правило, все-таки один. Как это... по-русски-то. Да, кто нам еще дозвонился? Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. Здравствуйте. У меня два вопросика и два мнения. Вопросик первый. И у Крейсина Леонида Петровича вчера пыталась сообразить, чем все-таки средняя школа отличается от лицея и от гимназии. Вот вы и педагоги, и филологи, вы мне поможете все-таки разобраться. Во-вторых, передача российская, музыкальная, вот и самая барочная практика. Это я понимаю. Музыка в стиле барокко. А барочная практика изначально, это что значит? Это второй вопрос. И еще два маленьких мнения. Вот Светодар, Светоч, Полисвет и вдруг Гладиатор. И все это для нашего зрения. А Гладиатор-то тут при чем? Ведь это убийца. Профессиональный убийца в древнем Риме. Он убивает, а публика смотрит и в ладошки хлопает. Короче говоря, не понимаю, при чем тут Гладиатор. Ваше мнение. Екатерина Дмитриевна, а при чем именно? В каком контексте? Повторите, пожалуйста. Что это за ряд? Это всякие штучки для зрения. Какие? И одна из них называется Гладиатор. Да при чем тут Гладиатор, милый мой? А вы имеете в виду какие-то препараты медицинские, да? Да. А еще, вы знаете что? Ну, это имя собственное? Имя собственное. Название препарата. Ну, а тут еще... уж вообще никаких правил нет. Конечно. А еще, знаете что? Убойные цены на лучшие бренды. Во-первых, это насчет ремонта и обустройства пола деревянного. Ну, допустим, лучшие бренды – это лучшие торговые марки. А убойные цены... Это значит, как я их узнаю, так уж меня никто и не спасет. Ваше мнение. Спасибо. Спасибо, Екатерина Павловна. Да. Так, Екатерина Павловна, во-первых, спасибо за вопросы и замечания. Чем отличается средняя школа от лицея или гимназии? Честно говоря, вопрос не по адресу, потому что это вопрос не о русском языке, а о системе образования, системе среднего образования в современной России. Если очень коротко, то средней школой сегодня называют обычную среднюю школу, которая дает стандартное среднее образование без каких бы то ни было добавок. Что касается гимназий и лицеев, то это тоже учебные заведения, которые дают среднее образование, но такое, в котором к стандарту, общегосударственному стандарту, добавляется еще нечто. Например, углубленное изучение математики или углубленное изучение дисциплин, скажем, гуманитарного цикла, истории, литературы, языков и так далее и тому подобное. Кроме того, лицеями сегодня называют нередко и учреждения среднего специального образования, то есть те учебные заведения, которые в прошлом именовались профессионально-техническими училищами. Ну, а вот о порочной практике, может быть, скажет несколько слов Валерий Анатольевич. Да, ну здесь, наверное, этот вопрос рифмуется с вопросом Екатерины Павловны по поводу убийственных цен, то есть перед нами... Убойных. Убойных силы цен, которые отражают... принципы современных рекламных текстов, быть может, иногда за пределами добра и зла, но сама идея барочной практики, которая обыгрывает слово «барокко» и производное прилагательное с «порочным», на мой взгляд, не так уж и плоха. Во всяком случае, эффект привлечения внимания здесь точно есть. Что, собственно, такое порочная практика? Это думаю, что, скорее всего, перед нами какое-то устойчивое словосочетание, скорее всего, из каких-то старинных официально-деловых документов, быть может, либо это что-то связано с религиозными какими-то рассуждениями, проповедями и так далее. Ну, идея понятна, это практика, которая либо безнравственна, либо связана с нарушением каких-то представлений о морали и нравственности. Здесь подразумевается вот, что слово «практика» здесь имеет значение, ну, что-то вроде типа деятельности. Системы. Системы, можно и так сказать, но, во всяком случае, это не какая-нибудь производственная, учебная практика. Или закрепление теории, да, на практике. Да, конечно, это совсем другое. То, что касается наименований препаратов, как медицинских, так и околомедицинских, это Елена Николаевна абсолютно права, здесь никто ничего не сможет сделать, и почему тот или иной препарат им носит такое название, и это не... Наверное, хотели сказать, что гладиатор должен был быть еще и зорким, кроме того. Да, он должен был быть, конечно, и сильным, и здоровым. Ну, между прочим, я бы не согласился с Екатериной Павловной в ее трактовке самого понятия гладиатор. Как убийца. Да, уж профессионально. Профессиональный убийца. Это вызывает ассоциации с современными профессиональными киллерами, а гладиаторы, в общем-то, сражались в честном бою. Ну и потом каждый, кто читал «Спартака» в детстве, уж во всяком случае, наверное, не так относится к гладиаторам, как предлагает нам Екатерина Павловна. Вот Наталью волнует вопрос. Как же правильно сказать, на носу вскочил прыщик или на носу выскочил прыщик? Нужно ли знать свойства прыщика или есть какое-то на этот счет правило в русском языке? Я думаю, что свойства прыщика знать не требуется. Обычно говорят «вскочил», потому что подразумевается все-таки некая метафора. А выскочил, получается, как будто бы изнутри наружу, да, и это как-то немножко странновато. Здесь можно говорить только о том, как обычно говорят. Вот вскочил. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, уважаемая передача, ее ведущая. Меня зовут Вера Александровна. Я 26 сентября случайно в утренней передаче услышала фамилию писателя и журналиста Дондурей или Дурандей, как-то так. Он восхвалял так называемый русский мат. Говорил, что он очень уместен в русской речи, креативен, позитивен, находится в ментальности русского человека, и человек русский без него просто не может обходиться. У меня такой вопрос. Когда и откуда мат попал в русский язык? Ведь это хула матери, самого дорогого вообще-то в жизни любого человека. Вот. И русские не могли, мне кажется, его сами придумать. И зачем он насаждается вообще-то в русской речи некоторыми вот такими дурандеями, особенно среди молодежи? Ведь старшее поколение на это реагирует отрицательно, и даже мат оскорбляет его. Вот его не должно быть в общественных местах. Что вы можете по этому поводу сказать? А как вот вы полагаете, вы говорите, русские не могли придумать это? Откуда-то везен он был? Шпионы принесли. Как, если вы филологи и, так сказать, объясняете вот эти вот моменты, у меня тоже по этому поводу есть не свое мнение, я просто слыхала, как он попал, но возможно, что это просто не совсем точная информация, поэтому я хотела бы узнать. Да, Александр, спасибо большое, но, к сожалению, это один из, и не к счастью, да, это один из мифов, который пытается обелить русский менталитет и вот все то, о чем вы говорили. Дело в том, что все матизмы, как это принято сейчас говорить в науке, то есть все слова, которые мы относим... Так элегантно, матизмы, да, даже не сразу поймешь, что у всего должно быть свое название, безусловно. Так вот, во-первых, этот список ведь очень и очень невелик, собственно, пальцев двух рук достаточно будет для того, чтобы их все... Короче, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, а то нас попросят привести примеры. Так вот, и все эти слова, все имеют исконно славянское происхождение. Более того, в том или ином виде все эти ругательства практически одинаково звучат что в русском, что в польском, что в чешском, что в болгарском языке. И не надо думать, что какие-то злые люди принесли это к нам. Иногда говорят о том, что якобы это влияние тюркских языков, иногда говорят о том, что такие слова появились в монголо-татарской периоде. период. Все это неправда. И, кстати, раскопки последних берестяных грамот доказывают, что эти слова существовали и в Великом Новгороде, который, как известно, никаким образом не затронул монголо-татарское иго. То есть эти слова существуют ровно столько же, сколько существует не только русский, но вообще славянский язык. И даже в письменной грамоте это было? То есть на бересте осталось? Это берестяные грамоты. Да, потому что это была частная приватная переписка, и кто-то кому-то мог вот так сказать, и они же не знали, что потом через много веков это отроют и будут публиковать в журнале «Вопросы языкознания». Это было просто адресовано одним человеком другому человеку, больше ничего. Это не, как не публикация. Да, как да, записка. Да. Как записка. И надо сказать, что еще до вот этого открытия в берестяных грамотах замечательный московский филолог Борис Андреевич Успенский посвятил очень много времени и сил, провел, ну, можно сказать, фундаментальное исследование и доказал, что вот эта расхожая теория, будто мат принесен на Русь якобы во времена татаро-монгольского иго, не выдерживает никакой критики, и он с фактами в руках, с абсолютной математической точностью доказал исконно славянское происхождение этих слов. Другое дело, что слова эти, когда-то, может быть, вообще не имевшие никакого никакой такой окраски, которая запрещает употреблять их публично, с течением времени эту окраску приобрели и действительно никогда не употреблялись публично. Я далек от мысли поддерживать любого, кто пропагандирует использование этой лексики, но, к сожалению, приходится констатировать, что сегодня она расползается по нашей разговорной речи, как моровая язва. Вот это действительно страшно. И вот тут Веру Александровну можно поддержать. Как это по-русски? Наталья еще спрашивает, как по смыслу различаются фразы «сделали предупредительный выстрел» и «сделали предупреждающий выстрел»? Вообще, обычно говорят, сделали предупредительный выстрел. Сомнения Натальи можно понять. Слово «предупредительный» в русском языке имеет еще одно значение, оценочное, когда говорят о человеке, который ведет себя подчеркнуто вежливо, который умеет предупредить какую-то неприятность, которая может свалиться на голову другого человека. Вот он очень предупредителен. Вот здесь, конечно, возможно смешивание двух значений, и тогда, вот, если вот так начать задуматься, то предупредительный выстрел может выглядеть довольно странно. Но говорят именно так, предупреждающий выстрел, хотя с точки зрения грамматического значения это абсолютно верно, я ни разу не слышал. Так что все-таки предупредительный. Да, пожалуйста, вопрос по телефону или ваш комментарий слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вот такое сложное слово, как оно произошло. Престиджитатор, это типа фокусника. Вот как оно в русский... Престиджитатор? Да. Сергей, вы знаете, мы ответим на ваш вопрос, но нам все-таки придется свериться со словарями, потому что это слово используется крайне редко сегодня. Я вам честно признаюсь, недавно, вот не более месяца назад, я интересовался этим словом, все для себя понял и благополучно забыл. Вот я это освежу в памяти, и мы в одной из следующих передач ответим на ваш вопрос. А может быть, до конца программы нам еще кто-то позвонит и разъяснит. Да, может быть, Роман выручит. Да, передача. А как это по-русски? Владимир Борисов из Выборга пишет нам. В русском языке есть типовое выражение «творческая интеллигенция». Подразумевается, что это художники, писатели, музыканты. А я всю жизнь проработал конструктором и считаю, что эта профессия не менее творческая. Меня интересует в других языках, существует понятие с таким же смыслом? Ну, это очень серьезный вопрос, и даже состоящий, наверное, из двух частей. Первое – это то, что касается интерпретации слова «творческое» в этом словосочетании. Понятно, что Владимир Борисов прав в том, что касается деятельности и конструктора, и ученого, и людей, которые иногда работают только руками, но при этом вкладывают свою душу и творят. Но когда мы говорим об устойчивом словосочетании «творческая интеллигенция», подразумевается прежде всего вот то, что было перечислено, и вряд ли сюда имеет смысл включить включать инженеров, врачей и так далее, хотя им тоже, безусловно, не чуждо время от времени творчество. А вот то, что касается аналога слова «интеллигенция» в других европейских языках, то это серьезная проблема, и вообще считается, что, несмотря на то, что само слово «интеллигенция» в том или ином виде, близко по звучанию, существует и во французском, и в немецком, и в английском языках, вот понятие «интеллигенции» в том смысле, в каком оно существовало в конце XIX и большую часть XX века в русском языке, все-таки характерно только для русской культуры. Дело в том, что, например, понятие «интеллигент» и «интеллектуал» очень часто путают, да, и вот на Западе скорее мы можем говорить о, с одной стороны, богеме, представитель творческой интеллигенции, либо интеллектуалах, тех людях, которые работают, да, занимаются деятельностью, связанной с интеллектом. Но полного аналога вот этого русского слова в других европейских языках найти, к сожалению, не удается. И, соответственно, понятия творческой интеллигенции там тоже нет. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился. Татьяна. Да. Вы знаете, наверное, этот вопрос уже задавали, но хотелось бы еще раз узнать вот такое выражение. Накрываться одеялом или укрываться одеялом? Как-то вот у нас такой спор возник, и мы разошлись во мнениях. Мне кажется, где спор, интересно, дома, на работе? На работе, да, по поводу этого выражения. А что, кто-то кого-то поправил? Или с чего такие споры начинаются? Нет, мы стали рассуждать на предмет, что одежду надевают, одеяло не надевают. То есть мы решили все-таки укрываться надо одеялом, правы мы или нет, вот хотелось бы услышать. Мне кажется, что такой вопрос был несколько лет назад, но мы... запамятовали. Ну, конечно, наверное, все-таки удачнее укрываться одеялом, потому что накрываться, вот эта вот возвратность суффикса, она дает странное ощущение. Да, вот накрыть одеялом, это понятно, как и укрыть. Но вот если говорить о, опять же, возвратной форме, то, наверное, укрываться будет лучше. Лучше, но не будет такой грубой ошибкой, да, если сказать? Думаю, накрываться. Да, хотя вот сама форма накрываться... Нет, Лёка накрылся одеялом допустимо, но, конечно, ну, мы-то говорим, все равно укрылся, все равно укрывайся, укройся, потому что здесь все-таки вот эта приставка «у», она такая вот наша, родная, это вот по-русски «укройся». Людмила интересует, есть ли слово «заучивание»? Хороший вопрос. Это, по-моему, пересекается с тем, о чем мы говорили в одной из прошлых программ, что в современный обиходный, литературный, разговорный язык все чаще проникают разного рода термины. Вообще-то формально есть глагол «заучивать», то есть это определенным образом досконально что-либо учить наизусть. И теоретически мы можем предположить, что раз существует такой глагол, то может быть и отглагольное существительное, образованное по очень весьма продуктивной модели с суффиксом «ани», «ений». Если даже мы не находим этого слова в словарях, тогда мы должны будем отнести его к так называемым потенциальным словам, то есть словам, которые, может быть, пока и не зафиксированы в словарях, но легко воспринимаются носителем русского языка. Таким образом, я бы... Вот мне самому это слово не нравится, и мне кажется, что можно в контексте придумать что-то, что будет хорошим аналогом, хорошей заменой для этого слова. Но формально, да, очень можно предположить, что оно есть... Оно зафиксировано. Да. В орфографическом словаре оно зафиксировано. Следовательно, его можно употреблять. Вопрос просто в том, где. Если это профессионализм, то лучше использовать его в профессиональной речи. Если это какая-то непринужденная обстановка, то, наверное, лучше подыскать какой-то аналог. Ну, конечно, в контексте, когда, допустим, педагоги в детском саду обсуждают формы работы с детьми, вот заучивание стихов наизусть, вполне может возникнуть такое словосочетание. Оно в этом случае будет уместно. Да, слушаем, кто нам дозвонился, представьтесь. Добрый вечер, уважаемый. Здравствуйте. Ведущий Сергей Андреевич. Я всегда с удовольствием, с большим наслаждением слушаю ваши передачи. Не часто услышишь сейчас по радио грамотный, правильный, хороший русский язык. Спасибо, Сергей Андреевич. А у меня два маленьких вопроса. Вопрос номер один. Жгучая брюнетка. Во-первых, почему она жгучая и почему нет жгучей блондинки? И вопрос номер два. Неряха. Неряха есть, а ряха? И в какой связи это со словом ряшка, в смысле физиономия? Спасибо. Значит, что касается жгучей брюнетки, то мне кажется, что здесь следует рассуждать о ассоциациях, которые вызывает зримый образ и о попытке передать эти ассоциации средствами языка. Все-таки, как мы с вами хорошо понимаем, брюнеты – это люди с внешностью более, значительно более контрастной, нежели блондины, поскольку цвет кожи у нас с вами все-таки светлый. Следовательно, у брюнетов более контрастная внешность. Вот именно эту контрастность, по всей видимости, и стремятся передать, говоря «жгучая брюнетка». Ну, особенно если этот контраст не исчерпывается только соотношением цветов волос и кожи, но и другими особенностями внешности. А у блондинок, к сожалению, таких ярких контрастов, видимо, нет. Может быть, поэтому они часто и красятся слишком ярко. Так или иначе, мне кажется, что объяснение лежит в этой плоскости. Ну, а в том, что касается происхождения слова «неряха», то краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского говорит о том, что действительно здесь есть приставка «не», и слово «корень рях», слово «ряха» до сих пор в некоторых диалектах обозначает «щеголиху». И, по-видимому, восходит к глаголу «рядиться», который мы находим в таких словах, как «наряд», «наряжаться» и так далее. Таким образом, действительно, «ряха» существовало некогда слово, но отношение к лицу, оно не имеет. Как это по-русски? Людмила пишет, что существует мнение, что нужно упразднить отчество. Как вы к этому относитесь? Отрицательно. Конечно, потому что мы тогда становимся все больше похожими на Ивана, не помнящих родства. А отчество у нас как раз нужно для того, чтобы мы знали, что мы не просто кто-то такие по земле ходящие, но имеем папу, маму и знаем даже, как этого папу звать. Но это традиция наша, в конце концов. А почему нужно ее упразднять? Не вижу никаких причин. Слушаем, кто дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Роман. У меня здравствуйте, Роман. Престидижитатор, что справка. Это от французского преста «быстро» и «дигитас» «палец». То же, что и манипуляторы. Дело в том, что жанры фокусов на подразделяются на преседижитаторов и иллюзионистов, которые, ну, как Кио когда-то, со сложной техникой работают, а преседижитаторы, они именно пальцами работают. Это источник, это о жанрах советского цирка, справочник. Да, еще он задавался вопрос о выражении «порочная практика». Мне казалось, что это из советского канцелярита выражение, которое в трудах партийных деятелей использовалось еще где-то так почти что с революционных времен, и вот в этом значении вошло. Роман, спасибо. Вас можно считать нашим внештатным соведущим. Спасибо. А как это по-русски? Любовь Петровна спрашивает, подымать паруса или поднимать паруса, как поется в песне? Конечно, поднимать. Вообще, подымать и поднимать – это дублеты, то есть слова с тождественным лексическим значением. Но второй из них – поднимать – это общелитературное слово, а подымать – это слово сниженной окраски. Оно вполне допустимо в разговорной речи, но в строгой нормированной письменной литературной речи оно нежелательно, неуместно. Поэтому поднимать паруса. Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я хотела кое-что уточнить. Вот в утренней передаче был разговор, ну, об одном рекламном опусе, в котором было упомянуто грыжа, которая усыхается. Вот. Сказали, что этого говорить нельзя, но, наверное, это правильно, и привели еще примеры грация. Тут уж все понятно. А вот скажите, можно сказать, собака кусается, верблюд плюется? Да, разумеется, сказать так можно. Это совершенно другое употребление, другие контексты, и это стандартное свойство ряда возвратных глаголов. Они обозначают не только конкретное действие, в данный момент собака производит такое действие, но и свойство. Собаке, в принципе, свойственно кусать кого-либо. Вот этот смысл передается фразой «собака кусается». Здесь никаких ошибок нет. Как это... По-русски-то. Вот еще вопрос на пейджер нам пришел. Как правильно произнести слово «сессия»? Слово «сессия» произносится двояко. Современный орфоэпический словарь русского языка разрешает как мягкий «си» в первом слоге «сессия», так и твердый «сессия». Так что выбирайте то, что вам больше нравится. А нужна ли запятая в предложении «приходи, пожалуйста»? Безусловно. Перед вводным словом «пожалуйста» обязательно нужна запятая. Ну, вводным я его назвал условно, его можно по-разному квалифицировать, но запятая нужна однозначно. Слушаем звонок. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Это Владимир Савич. Здравствуйте. Передача стала настолько популярной, познавательной, но она и была, и невозможно просто дозвониться. Конечно, пора бы сделать ее еженедельной, как есть две такие передачи. Но, конечно, это надо согласие ведущих. Они же все-таки основная их работа в университете. Вот таких три вопроса. Один, значит, возвращаясь вот к полугодовой примерно передаче. Значит, правильно ли это по-русски? Вот стали дома, значит... Вход в жилое помещение называется лестницей. Во всяком случае, в нашем вот районе, как я переехал в спальный район, уже 38 лет здесь живу. И Валерий Анатольевич так горячо отстаивал эту точку зрения. Я считаю, что, в общем-то, это как-то не приживается. Вот попробуйте там позвонить, вызвать врача или сантехника. Там любой диспетчер скажет, значит, где вы живете. И номер парадный обязательно. Ну, никто лестницу, ну, никак это... Он привел даже пример из Булгакова, там собачий лес, сердце, что была черная лестница. У меня тоже друзья были на Петроградской, были черные лестницы, но белой лестницы не было основного входа, или просто лестница. Была парадная, или там, или подъезд, или что-то вот такое. Так в чем вопрос именно? Могу там из Льва Кассиля, из Кондуита или Швамбрани там пример привести дословно. Просьба не дербанить парадное, а нажать пальцем в пупку для звонка. Парадное как. Вот. И, значит, я попросил московских вот своих родственников, друзей узнать. Все дома, все входы в жилое помещение называются подъезд в Москве. Значит, хотя они вот считают, что наш питерский, значит, ленинградский язык самый правильный. Вот. Ну и вот второй вопрос, коротенький. Значит, если вот два собеседника беседуют, и один вот понял, что он сказал что-то неверное, быть может, даже обидное, конечно, он, некоторые говорят, я извиняюсь. Но это, по-моему, неправильно. Я извиняю, себя извиняю. Или в лучшем случае немножко лучше, значит, извините. Но это какое-то требовательное. Вот извините, и все тут. А самое правильное, по-моему, прошу меня извинить. Так. И последний вот вопрос такой. Значит, ну вот комиссия одного, это прямо из жизни, значит, попросили обследовать одно предприятие, завод, который вот уже как-то приходит в упадок. Ну и там был, конечно, длинный текст, а вот самое короткое доложили начальству, значит, завод запущен в 1980 году, то есть пуск состоялся. А вторая фраза: завод запущен еще в 1993 году. То есть пришел уже вот катастрофическое положение, ну, по аналогии с запущенным садом, который вот растет сам по себе, там никто за ним не ухаживает. Вот, интересно все-таки русский язык. Это вот тоже омонимы или это вот что-то другое? И, быть может, еще какой-нибудь пример вот на эту тему. Спасибо за внимание. Владимир Александрович, спасибо большое. По поводу лестницы, вряд ли я уж так горячо отстаивал употребление этого слова. Имелось в виду, скорее всего, происхождение. Как так получилось, что на табличках домов мы видим лестницу номер 2, лестницу номер 3? Вот тогда я, наверное, и объяснял, что в свое время было представление о черном ходе черной лестницы, парадной лестницы и так далее. Но, боже упаси, я ни в коем случае не говорил о том, что все подъезды и парадные теперь нужно называть лестницами. Конечно же, нет. Что касается «я извиняюсь», Владимир Савич совершенно прав, так говорить не следует, и мы уже неоднократно посвящали фрагменты передачи этому выражению, поэтому я сейчас не буду повторять того, что было уже неоднократно сказано. И в самом деле можно сказать «извините», можно сказать «извините, пожалуйста». Кстати, ничего такого уж слишком требовательного, как полагает Владимир Савич, вот в этой просьбе «извините» или «извините, пожалуйста», нет, это вполне допустимо, и здесь очень многое, конечно же, зависит от интонации, от того, как сказано, и с каким выражением лица. И интонация, и выражение лица могут с лихвой компенсировать вот эту кажущуюся требовательность. Хотя, конечно, прошу меня простить, это тоже замечательное выражение, которое ничем не плохо. Ну, а по поводу слова «запускать» перед нами классический пример омонима, то есть слова выглядят, произносятся, пишутся абсолютно одинаково, но не имеют общего значения. Более того, можно запускать, это ведь не только что-либо начать производить, это не только перестать за чем-либо ухаживать, можно запустить болезнь, можно запустить самолет, или самолетик, если мы говорим о каких-то детских забавах, играх. Таким образом, перед нами просто обычный омоним. Так, слушаем, кто еще дозвонился нам. Это Светлана Аркадьевна. У меня такой вопрос. Вот есть такое выражение «дубина стаиросовая», да? Но дубина про человека не очень умного. А стаиросовая что такое? Спасибо, Светлана Аркадьевна, за этот вопрос. Наверное, раз 15-й нам его задают. Здесь приходится вспоминать прошлые века, приходится вспоминать Бурсу, бурсаков, которые сочиняли частенько всевозможные слова, используя для этого греческие слова, поскольку их приходилось вот этим самым бурсакам заучивать. Часто они не знали, что означают даже эти слова. Ну, почитайте Помиловского очерки «Бурсы», если не читали, получите незабываемые впечатления. И им нравилось придумывать прилагательные, которые звучат как-то очень внушительно, на самом деле никакого смысла не имеют. Вот «стаиросовая» – это примерно из этой же оперы. Ну, а более точно ответит на этот вопрос Валерий Анатольевич в следующей передаче. Как это по-русски? Валентина спрашивает, как правильно сказать «не хлопайте дверями» или «дверьми»? И то, и другое возможно в русском языке. Это обе формы, оба акцентологические варианта допустимы. И что такое когнитивный, интересуется? Можно вспомнить, в школе мы учили, да, по латыни, вот так или иначе упоминают знаменитую фразу Декарта «Когито эрго сум», «мыслю, следовательно, существую». Когнитивный – это тот, который связан с мышлением и сознанием. И иногда говорят о том, что это слово обозначает процесс восприятия информации из окружающего мира. Очень модный сейчас термин, потому что в науке активно развивается когнитивное направление. Ну, вот отсюда такая популярность этого слова. А как это по-русски? Ну, вот Роман нам вслед за историей про запускать приводит анекдот из 60-х годов. «Никита Сергеевич, мой папа говорит, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство», — говорит ребенок. «Передай папе, что я сажаю не только кукурузу». Вот два омонима. Так, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Меня Татьяна Григорьевна зовут. В нашем языке сравнительно недавно появилось новое мусорное выражение «вполне себе». вполне себе живые утки плавают в пруду, вполне себе хорошая зарплата, вполне себе молодой и так далее. Но я позвонила потому, что я думаю, не зря ли я придираюсь к этому выражению. Потому что я вспомнила, что в нашем языке уже 20 века наверняка, а то и раньше, существовали два еще более бессмысленных выражения, но всем понятных. Выражение «вполне себе» хотя бы одно слово что-то означает, а второе лишнее. Но когда мы говорим «ничего себе», то эти два местоимения совсем не имеют отношения лексически к смыслу этого восклицания. Это означает какой-то возглас удивленного неодобрения или неодобрительного удивления. Или, например, когда мы качество чего-то характеризуем, говорим «так себе», опять-таки ничего общего со смыслом подразумеваемо. Так что рядом с этими давно известными узаконенными примерами выражение «вполне себе» может быть не самое плохое. Прошу это прокомментировать. Но дело в том, что «вполне себе» – это вариация на тему «ничего себе». Это просто вариация на тему «ничего себе». В сущности, это настолько близкие по смыслу выражения, что можно их считать едва ли не синонимами. Не совсем, не вполне, но едва ли не синонимы. Когда говорят, что уточка вполне себе приятная, то можно то же самое сказать, это уточка ничего себе. Просто выражение «вполне себе» в этом смысле оставляет больше простор говорящему. С помощью выражения «ничего себе» мы уже выразили определенную оценку. Когда мы сказали «вполне себе», мы еще оставляем место для оценочного прилагательного. Думаю, что воспринимать «себе» во всех этих выражениях как возвратное местоимение не следует. Я должен сказать, что вообще в современной лингвистике занимаются подобными проблемами, и эти мелочи оказываются очень существенными. За ними скрываются весьма интересные языковые факты, на которые мы обычно, ну, в общем, не обращаем внимания, когда преподаем основы русского языка. Так вот, доказано, что «себе» в подобных выражениях местоимением не является, но, тем не менее, в то же время не является и абсолютно бессмысленным набором звуков. Здесь работают очень древние механизмы значения, которые не осознаются нами, когда мы употребляем современное возвратное местоимение, так как мы это делаем, допустим, говоря, я купил себе новую кепку. Здесь совсем другое «себе». Должен еще заметить, что, по моим наблюдениям, такое употребление, как наша слушательница выразилась, «мусорное», хотя я с этим не согласен, этого местоимения было характерно для так называемого одесского языка, то есть для одесского варианта русского языка. И если вы перечитаете, скажем, одесские рассказы Бабеля, то вы, несомненно, столкнетесь с еще и другими употреблениями этого местоимения, которое местоимением фактически и не является. Оно превратилось в частицу, которая вносит в высказывание вполне определенный оттенок, определить который, однако, крайне трудно, как и для любой частицы, если это не отрицательная там какая-нибудь частица, где все более или менее просто. Как это по-русски-то? Представьтесь, кто же нам дозвонился? Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Герман. Я хотел бы высказаться в защиту глагола «извиняться» или «извиниться». Формально, благодаря наличию окончания «ся», он воспринимается как возвратный глагол, то есть действие, направленное на самого себя. Оттого и возникают возражения, типа «извиняюсь» – это значит «извиняю себя». Но ведь на самом деле существует целый ряд глаголов, который сегодня уже упоминался. «Кусаться» – это не значит «кусать себя». «Толкаться» – это не значит «толкать себя». «Целоваться» – не значит «целовать себя». И если заглянуть в словарь русского языка Ожегова, то в статье «извиниться» сказано «попросить прощения», например, «извиниться за долгое молчание». И приводятся формы «извиняться», «извиняюсь», «извиняешься». Таким образом, «извиняюсь» – это значит «прошу прощения», «приношу свои извинения». Герман, спасибо за ваш комментарий. В общем, все, что вы сказали, понятно, но не все, что вы сказали, верно. Дело в том, что здесь не все исчерпывается значением возвратного постфикса «ся». Не все исчерпывается. Все дело еще в том, в какой ситуации это произносит. Глаголы «извиняться» и «извиниться», в общем-то, ни в чьей защите не нуждаются. Они неуместны только, не они, а только один из них, неуместен только в ситуации употребления с местоимением первого лица. В настоящем времени «я извиняюсь». Дело в том, что в этом случае глагол используется так же, как используются глаголы типа «нарекать», «я нарекаю это судно Мария», или «клясться», допустим, «клянусь». Такие употребления глаголов называются перформативными. Вы, я думаю, знаете, что такое перформанс. Вы поймете в таком случае, что перформативное употребление какого-либо глагола – это такое употребление, когда, произнося слово, человек совершает действие. Когда человек говорит «нарекаю этот корабль Мария», он тем самым уже и совершает действие наречения. Когда человек говорит «клянусь», он тем самым совершает действие по глаголу «клясться». Но если глагол «я извиняюсь» в контексте «я извиняюсь» употребляется таким образом, то он используется как перформатив. И вот отсюда возникает тот эффект, о котором говорят очень многие люди. Он не от возвратной частицы возникает, а от перформативного употребления. Вот в чем здесь, вот где собака зарыта. И вот Игорь Александрович под конец передачи задает скромный вопрос – каковы корни русского языка и каково его будущее? Да, это... Разговор на 2 минуты оставшихся, да? Обширный вопрос. Но все-таки что-то можно сказать коротко, не знаю, или даже не будем начинать? Ну, по поводу будущего мы точно не будем ничего говорить, потому что это будет гадание на кофейной гуще, и мы можем говорить о определенных тенденциях. Мы скажем, что это будущее есть. Да, это точно мы не относимся к числу тех языков, наш язык не относится к числу тех языков, которые исчезают. Благо, по количеству мы, по разным оценкам, входим точно в первую десятку и занимаем одно из ведущих в этом смысле мест. По количеству говорящих, да, в стране, и если государственный язык является русским, то предполагается, что все живущие на этой территории владеют этим языком, плюс, да, можно посчитать тех иммигрантов, не иммигрантов, прошу прощения, тех людей, которые живут за границей, но дают свое представление, дают в анкетах в качестве родного языка русский. Указывают, да, да. Их довольно много. Да, безусловно. А то, что касается истории языка, ну, можно говорить, да, что русский язык, если смотреть глобально, входит в семью индоевропейских языков, в группу славянских языков и в подгруппу восточнославянских языков. Вот это вот представление дает нам некий исторический корень. То есть когда-то существовал общий индоевропейский язык, который достаточно быстро распался на как минимум 2 диалекта, диалекта кентум и сантум, ну, не будем об этом сейчас говорить. Потом из этой группы языков выделяется еще один язык, который, по всей видимости, сейчас называется как балтославянский, большинством ученых принимается как некое единство языков. Вот из него, третье тысячелетие до нашей эры. Из него потом выявляется будущий общеславянский язык, который в свое время распадается где-то в середине первого тысячелетия нашей эры, распадается на будущих 3 диалекта. Это будущий западнославянский, восточнославянский и южнославянские языки. Ну, где-то в 10-11 веке начинается распад вот этого общеславянского языка, общего восточнославянского языка, который к 14-16 веку окончательно распадается на 3 вот современных восточнославянских языка – украинский, белорусский и русский. Вот если очень-очень коротко. Хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос. Вот Татьяна Федоровна очень интересуется. С английского был перевод на русский. Власть корпорации была названа корпоратократия. А почему не корпорациократия? И как вообще правильно?